170 какая-то шлока из Рады Расы Нитхи. Здесь прославляется стопы Шимати Радхарани. То есть и он возносит молитвы стопами. Yeah. о Шри Радха. В кругу своих ближайших подруг ты вовлекаешься все новые и новые игры. Твои вечные спутники Малати и Малини, растения Враджа. Я молюсь тебе, когда же ты мне даруешь квалификацию служить тебе, позволишь мне служить тебе. Когда же я увижу спорти этих игр, которые ты являешь с Мадовой? Вся эта книга развивается таким образом, что право на Сарасвати Такуру его молитва становится все более искренней, все более горячей. Сарасвати описывает свою глубокую медитацию. Даже Патанджали Йога Сутре описывается процесс медитации, как постепенно йог, он погружается в глубокую медитацию и забывает обо всем внешнем мире. Но это йог-бхакти-йога, да, особо. Потому что это приходит благодаря преме, это погруженность во внутреннее сознание. И преданный наслаждается исключительной сладостью в этом состоянии, в отличие от этих йогов. Он наслаждается этим экстазом и проповедует также. Тем, кто рядом, он очень милостив. Те, кто стремятся обрести это настроение, то есть боджанер, санге боджани, совершай баджан в обществе баджани, преданных баджане, иначе невозможно совершать баджан. Бхакти нужно, чтобы совершать баджан, нужно бхакти, поклонение Бхагавану. Третье, не понял сразу. слушать харикатху, тогда это настроение анубава, то есть саду, его настроение сердца, оно перейдет к тому, кто слушает. Когда этот преданный внимательно слушает саду, то все знания проявляются в ученике, когда он слушает своего гуру. Постепенно это развивается, не сразу, постепенно. Это называется анубхава. Его настроение этого саду переходит к ученику. Далее анубхути приходит к ученику. Это значит все совершенство, духовное совершенство анубхути. Это все проявляется в ученике. Божественное качество преданности. Это особенность слава Гаудия Вайшнава. Саду Гаудия. Таков принцип бхакти. Что необходимо для того, чтобы обрести служение? Это каким образом, в каком настроении? Это кинкари сева. То есть здесь даже Прабхунасар Свати говорит, Русираутсав. Это сева. Моя возможность служить — это праздник расы. Это называется Расираутсав. Это божественная раса, это то есть нектар трансцендентный, нематериальный. То есть према раса. Прабхупада Сарасвати описывает, как он предается этой расе. Высшая раса — это что? Это Махабава Шримати Радхарани. Он принимает прибежище в Шримати Радхарани, этот преданный. У него настроение дасси, служение Радхарани. И у него нет никаких других желаний. Это самое, потому что это настроение, оно превосходит по своей глубине Мадхурию и Сакью. То есть Сакью и Ватсалью, это Мадхури раса, она превосходит их. И преданный, он наслаждается своей севой, он погружен в этот праздник расы. Это то есть он с нетерпением ждет этой севы, и желание совершать севу горит в его сердце. Это для него самое важное, это для него самый большой праздник. Это према, она нердош, она нирвал, означает, что она лишена каких-либо осквернений. Она не сама по себе нектар, это природа этой премы. Она, ее настроение — это самопожертвование. Там нету никакого личного интереса. Поэтому она прекрасна, она все привлекающая. То, что она, ее настроение — это самопожертвование. Не знаю. Я вам. Пита, Пита Кара Мактутонтри, Ага, Кара Бунгри. Кати Мактутонтри, Бунгри, Шунас. Ватсали и Мадхури, они близки, на самом деле. Ну, на самом деле, у Радхарани есть и Ватсали Рас, то есть Ватсали присутствует. И у преданного, его семья — это Гуру Парампара, за то, что он это настроение приходит по Гуру Парампаре. И мы испытываем большое почтение к родителям Кришны, к Нанди и Шри. Но на самом деле у Радхарани есть изначальная ватсалья Кришны, забота. Она в ней. История, когда у Кришны разболелась голова, и пытались его вылечить, и нужна была вода самой целомудренной женщины в Раджа. И эту воду пытались принести, джатила, кутила, ничего не получилось, вся вода вытекала. И в конце концов, когда Шримати Радика принесла эту воду, то голова Кришны прошла. Но на самом деле мама Ишода, она не понимает, и Кундалата не понимает этих все расы отношений Радхи Кришны, что это скрыто от них. Это скрыто от друзей Кришны, это скрыто от родителей Кришны. У нее есть Анувад. У Кришны есть близкие его друзья, его Прианарма Сакха, пастушки, которые они знают это отношение к Кришне Радхарани немножко. Вот, они знают только. Но родители Кришны не знают ничего. Вот. И из Гопи, ну, Гопи, конечно, знают об этом. Кришна вместе, то эти ближайшие сакхи, аштасакхи, они не могут быть рядом. И мати манджари, они служат. Они, чтобы иногда они снимают эти колокольчики со стоп Кришны, чтобы не было слышно их совершенно. Вот эти колокольчики, они их удают. Радхарани однажды на Кунже, она обиделась на Кришну, она сидит очень грустная, Рупа Манджари рядом с ней, больше никого нет. И Рупа Манджари что думает, что сделать, чтобы она развеселилась? Кришна, наверное, ушел в Чандравали, и Рупа Манджари идет искать Кришну. И Рупа Манджари подглядывает и смотрит, Кришна там находится. Это сутра очень. Рупа Госвами, для нее сама жизнь вернуть от Радхарани. Это Рупа Манджари начинает кричать. О, убийцы демонов, Агги, Баги, других демонов. Кошмар, катастрофа. Демоны от Хамсы пришли, они нас напали. На нас напали демоны. Кришна, ни минуты не промедляй. Спаси нас. Скоро всем конец. Валинда. И она такой хитростью, она выманивает Кришну. Это такого служения Гопи Манджари, что они могут хитростью устраивать встречу Радхи Кришне. Лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагерь, лагер И по дороге Рупаманджари ругает Кришну. Говорит ему, как ты мог это сделать? Ты взялся нас защищать от демонов? Как же ты защищаешь мое свамини от демона разлуки? От этого огня разлуки. Не демона, огня разлуки. Как ты защищаешь? Как мы можем тебе доверять? И она идет Кришна в Кунджу, в Харани. Смиренно приходит, сложив ладони, он делает так, что слезы начинают течь из его глаз. И он просит прощения у Радхарани. Говорит, что он заблудился. Кришна начинает говорить, ура, ура. И Кришна начинает, он перед самой Кунджи начинает упрашивать Рупу Манджари. Не рассказывай ничего. Пусть она ничего не знает. И Рупа Манджари, она прощает Кришну. Кришна приходит к Радхарани. Рупа Манджари служит им. Это настроение Даси, как настроение Даси Рупа Манджари раскрывается здесь. Это Расутса, праздник Расутса. Что в конце концов Раса Кришна встречается для Рупа Манджари. Кто совершает это сева разное, каждый день. Она свою жизнь отдает этой силе. Радха и Кришна, когда они вместе, они даже забывают друг друга. Забывают Дьяни, что происходит. Трансцендентная раса. Они забывают обо всем, что. Они даже забывают, кто Кришна, кто Радхарани. Такое могущество этой расы. А Кинкари, служанки, они все понимают, что надо, как послужить, что. Мы должны сходить. Когда Радха Кришна забывает обо всем, то Манджари они помнят о них. Массируя стопы Радхи Кришны. Это Уджвала Раса, к которой мы стремимся. Это служение. Это мы должны учиться это. То есть мы должны стремиться обрести это Уджвала Раса. Кришна хлеб украли, и они не отдают ему. Кришна протягивает руку, он говорит: не дадим. Гопи варят хлеб у Кришны, манджали, отдают Радхарани. И тогда Кришна он начинает переговаривать с Радхарани, шутить с ней. Кинкари прикладывают такие усилия. Они разные способы находят, чтобы Радха Кришну свести. Каждый из них, Радхарани, Чандра, Падма и другие, они пытаются Кришну похитить друг у друга. Но эти кинкари и Радхарани, они самые искусные. Иди пасти коров. Что ты тут к нам пришел? Ты так свою флейту любишь. Ты столько с коровами все время пасешь их, в стаде ходишь с коровами, а ты там как бык стал. Ничего не понимаешь. Это милость Радхарани. Она перешучивается с Кришной. Все смеются. Все подруги о своем пат говорит. Вишна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна, Вишна Винаяна Все. Молодых людей обучен. Он прославил, он написал на вечный день. Он говорит, что если Кришна доволен, то все довольны. Наши ачарьи добавляют, что если Радхарани довольна, тогда Кришна доволен, тогда все довольны. Господин Пад в одной шлоке говорит. Если кто-то допускает оскорбление Радхарани и Кришны, он никогда не сможет обрести служение. Но если кто-то поклоняется Кришне, повторяет имя Радхарани, то Кришна будет доволен. Махарадж прославляет имя Радхарани, что если кто-то повторяет имя Кришны, не повторяет имя Радхарани, то не сможет достичь положения служения. Если тот повторяет имя Радхарани без имени Кришны, то Кришна привлечется все равно. Повторяем Радхарани, совершаем к нам баджан. Когда уйдет оскорбление имени, тогда преданное будет милость Говинды сразу. Милость, имя Радхарани, оно милость, то, что оно дает самого Кришну преданного. А если преданный повторяет имя Кришны, что он еще не обязательно получит милость Радхарани. Не обязательно, что он получит самое возвышенное служение, если он повторяет только имя. Если он повторяет имя Радхарани, он получит самое возвышенное служение. Если кто-то наслаждается именем Шри Радхи и повторяет его, то сам Кришна Мадхупати будет с радостью слушать это имя, наслаждаться им. Здесь Гасай говорит «Джая Джая Раданам Виндаван Джая». Имя Радхарани – это то, что доставляет радость Кришне. Тот, кто не хочет слушать ее имя, я не хочу знать ее человека. Тот, кто повторяет имя Радхарани, очень легко обретет имя Кришны, стопы Кришны. Я не хочу слышать имя того, кто не поклоняется Радхарани. Народ у нас такой просто. У нас песники есть. Тот, кто отворачивается от имени, от Радхарани и от ее сносных стоп, тот никогда не обретет совершенства. Здесь говорится в этом уважении. Махарадж прославляет, что преданный служит некоторые очень хорошо. И днем и ночью служит. Служение значит не искать собственного счастья, не искать собственные выгоды. Это значит сева. Это основной принцип сева. Не искать ради себя какого-то счастья. Как группа Радхарани, они столько хорошего готовят Радхарани для Кришны и его друзей. Кришна вкушает это. Потом что-то чуть-чуть остается. И на самом деле мама Ишода, она знает, как Радхарани хочет вкусить Махапрасад Кришны. И она, этот Махапрасад, оставшийся прасад, она отдает Даништхита, приносит Радхарани. Радхарани вкушает. Затем что-то достается служанкам Радхарани Манджари. И это их счастье, это их божество. Радхарани, она не забывает о них. как-то настроение, правильное настроение служения Гуру, когда мы как бы принимаем то, что Гуру сам нам дает. Мы отдаемся на Гуру, а Гуру дает нам то, что нам необходимо. Как Говинда Прабу служил Махапрабу в Камбире. Он является примером идеального слуги. Как однажды Махапрабу он Махапрабу однажды лег на пороге Камбиры, и Говинда зашел внутрь, переступил через Махапрабу и массировал стопы Махапрабу. Затем Махапрабу немного отдыхал, затем он открыл глаза и увидел, что Говинда стоит перед ним, что ждет. Он спросил: «Что ты ждешь?» Говинда сказал: «Я не могу выйти, потому что ты на пороге лежишь». И Махапрабу сказал: «Но ты же зашел сюда внутрь, ты же переступил через меня». Говинда сказал: «Ради тебя я могу это сделать, но ради себя я никогда это не сделаю, это будет оскорбление». Настроение Говинды. Есть другое настроение, как Рамачандра Пури сказал, недостаток Махапрабху. Говинда совсем другой пример, пример идеального севака. И такое же настроение у тех гопи Кинкари, которые служат Радхарани. Они полностью себя отдают служению. Бхакти, природа бхакти — это пикантики, шаранагати, то есть это одна цель, одно желание, полная преданность. Все зависит от Господа. Кинкари означает, она еще чувствует желание Радхарани еще до того, как это желание не появилось. То есть она читает мысли буквально и исполняет эти желания, служит. И когда садак он совершает, он думает, медитирует об этом, постепенно становится искусством. Когда садак он погрузится в свое божественное сознание, в трансцендентное, он сам вкусит этот праздник раз. Когда мы предадимся, когда мы слушаем Харикатху, нас не должен ум блуждать. Мы должны держать его сосредоточенным. Слушаем Харикатху, потому что это харикатха, она могущественна. Не нужно, ну, то есть нужно не пропускать слова, нужно ум держать под контролем. Потому что это бхава, она через слушание приходит. Когда эта бхава придет, то все остальное мы позабудем. Все материальные вещи. Так, когда мы будем как бы стараться медитировать на эти вещи, которые мы слушаем, то у нас ум будет силен, и тогда мы сможем глубоко медитировать. Постепенно мы сможем. Когда мы один раз эту расу вкусим, то мы не захотим ни на мгновение оставаться с ней. Через слушание это начало приходит. Но для кого-то праздник это много есть и наслаждаться свой язык. Но на самом деле нужно свои уши научить кормить нектаром харикатхи, а не сладостями всякими. Катхамрита, нектар катхи, ты это то есть катха это слушание, это катху, сердце очистится, мы будем спокойны, сосредоточены, тогда у нас все наши баджан бхакти будут успешны. Постепенно мы эту махат великую бхаву сможем достичь, таков процесс. Я предлагаю поклоны Господу. Я молюсь, чтобы этот праздник расы стал нам доступен. Мы молимся о милости Радхарани. Чтобы мы в своем сердце видели спортить нектарных или нектарных братьев. Да, very sorry.